Алло? Валентина Петровна? Кто тебя звонит? Это вот из Германии звонит. Здравствуйте. Да? Да. Сам Гитлер приехал? Да, сам Гитлер, сам Миллер звонит, да. Хотел бы узнать, как там у вас в Москве дела? Да. Как у вас дела там в Москве, рассказывайте. А что ж ты где нужен, не узнаешь, а у простой старухи решил? Ну, я вам решил позвонить, вы же у нас самая знаменитая Валентина Петровна. Валентина Петровна, как там в Москве? Почем квартиры сейчас? Да что ты? Почем? Квартиры? В какую цену квартиры сейчас в Москве? Я хочу квартиру купить в Москве. Это в органы обращайте, у меня здесь не органы. Ну вы же в квартирном вопросе очень подкованы, поэтому я к вам обращаюсь. Нихуя не подкованы, ебешь мозги. Вы главный эксперт по квартирам. Ты знаешь, кто чем подкован, блядь. Бабушка, давайте я вашу квартиру, может быть, куплю, а вас в Германию увезу. Давайте. Тебе в рот ебать. В Германии хорошо. Хуй тебе, блядь, ебаная тварь. В Новокобленске будете жить. Сука рваная. Почему вы ругаетесь на меня? Будете в Германии жить вообще-то в шоколаде. Продайте, а я... Мой сын тебя придеть хочет, сука. А сына мы в Новую Зеландию отправим. Сына мы вашего в Новую Зеландию. Меня не надо трогать, вы меня не доставите. Я приеду и куплю вашу квартиру. А у меня дипломатическая неприкосновенность.